Глава 6. Место действия – звездная система HD-23888, созвездие Ориона. Национальное название – Смоленск, сектор Российской империи. Нынешний статус – спорная территория. Точка пространства – орбита центральной планеты Смоленск-3. Дата – 16 августа 2215 года. 4 легких крейсера разведывательного дозора шли к орбитальному комплексу ровным строем. Темные силуэты на фоне бело-голубого диска планеты. 804, 835, 1023 и 1156. Номерные корабли без громких имен и славной истории. Рабочие лошадки флота, глаза и уши эскадры, первыми входящие в неизведанное пространство. Валериан Николаевич наблюдал за их приближением с мостика Новороссийска, и что-то, едва уловимое, на грани интуиции, царапало его сознание. Промышленный комплекс на орбите выглядел мирно. Слишком мирно. Модули работали в штатном режиме. Навигационные огни мерцали зеленым. Гражданские суда неторопливо курсировали между пирсами. Все было правильно, и именно это казалось неправильным. «Дистанция дозора до станции?» — спросил он, не поворачивая головы. 800 километров, господин вице-адмирал», — отозвался штурман. «Входят в зону визуального контакта». 800 километров. Расстояние, на котором корабельные сенсоры различают отдельные модули, читают маркировку на корпусах, засекают тепловые сигнатуры работающих двигателей. Расстояние, на котором уже поздно отступать. 804-й на связи, раздался голос оператора. Капитан-лейтенант Сипягин докладывает. Визуальный контакт со станцией, аномалии не фиксируем. Продолжаем сближение. Голос молодого командира крейсера звучал спокойно, даже буднично. Рутинная разведка, ничего особенного. Сколько таких подходов он совершал за свою карьеру? Десятки, сотни. Суровцев кивнул, но беспокойство не отпускало. 15 лет службы научили его доверять внутреннему голосу. И сейчас этот голос кричал, что-то не так. Но что? Он еще раз просмотрел данные сканирования. Станция, модули, стыковочные пирсы, тени за металлическими конструкциями, где сенсоры давали нечеткую картинку из-за помех. Тени. «Дозору полный стоп, немедленно!» — рявкнул Суровцев, срываясь с кресла. Но было уже поздно. Тени ожили. Из-за пирсов и промышленных модулей вынырнули корабли. Один за другим, как демоны из преисподней. Темные громадины с хищными обводами, ощетинившиеся орудийными башнями. Они прятались там, в радиоэлектронном молчании, с заглушенными силовыми установками и отключенными системами. Невидимые для сканеров, терпеливо ждущие своего часа. И дождались. «Контакт! Множественные цели!» Голос капитана-лейтенанта Сипягина с 804-го сорвался на крик. «Вражеские корабли выходят из-за станции. Дистанция 350. Господи, они прямо перед нами. 350 километров. На такой дистанции гиперракеты долетают до цели за секунды. Зенитные системы не успевают реагировать». «Идентификация!» — крикнул Суровцев. «Кто это?» Оператор сенсорного поста торопливо считывал данные, и его голос задрожал. «Тяжелый крейсер Дерпт. Линкор «Гангут», первая ударная дивизия вице-адмирала Пегова, линейные корабли «Святой Андрей» и «Рафаил», 17-я линейная контр-адмирала «Зиминой». «Их же здесь не должно быть», — выдохнул старший офицер, побледнев. «Они не могли». «Продолжайте», — оборвал его Суровцев. «Линкор «Норт-Адлер», тяжелые крейсера «Святой Александр» и «Россия», 19-я линейная Якова Гревса. И, — оператор запнулся, — «Линкор «Афина». «Афина». Суровцев вскочил с кресла. Внутри что-то оборвалось. Холодное, тошнотворное чувство, когда понимаешь, что просчитался. Просчитался катастрофически. Васильков. Конечно, это мог быть только Васильков. Но как? Как этот ублюдок мог оказаться здесь раньше меня? «Ракетная атака!» — заорал дежурный оператор, прерывая немой вопрос Суровцева. «Множественные пуски с вражеских кораблей. Цель — наши корабли-разведчики». На тактической карте тут же расцвели десятки огненных точек. Гиперракеты, стартовавшие с линкоров и крейсеров противника. Смертоносный рой, несущийся к 4 легким крейсерам, оказавшимся в ловушке. 804-й, уходите! Туровцев схватил микрофон прямой связи. Всем кораблям дозора, немедленный отход. Пытаемся. Голос Сипягина захлебывался помехами. Разворачиваемся, но они слишком близко. Зенитки не успевают. На экране было видно, как 4 вымпела золотой эскадры отчаянно маневрировали, пытаясь уйти от надвигающейся смерти. Зенитные батареи крейсеров изрыгали потоки огня, выставляя заградительные завесы. Но ракет было слишком много, а расстояние слишком малым. Первые гиперракеты достигли цели. 835-й прямое попадание. Оператор едва успевал докладывать. Трансляторы защитных полей выведены из строя. Энергощиты 0%. «Капитан Ольховский, доложите обстановку». Суровцев переключил канал связи. Ответом был треск помех и обрывки криков. «Пробоина в машинном. Реактор перегре... Пожар на палубах 3 и 4. Орудия не отвечают». Голос оборвался. На тактическом экране точка 835-го мигнула красным и погасла. «Крейсер 835 уничтожен». Голос оператора был мертвым, бесцветным. «Фиксирую детонацию». Суровцев смотрел на экран, и его лицо превратилось в каменную маску. Там, в 300 километрах от станции, умирали его люди. 200 человек экипажа 835-го, офицеры, космоматросы, техники, превратились в облако раскаленных обломков за считанные секунды. «1023-й под огнем», — прозвучал новый доклад. «Капитан второго ранга Демичев запрашивает». Голос Демичева ворвался в эфир, хриплый и срывающийся. «Мы не успеваем уйти, командир. Ракеты, щиты не держат. Прошу разрешения на...» Вспышка на экране, ослепительная, беззвучная вспышка, поглотившая силуэт крейсера. 1023-й уничтожен. Два корабля за минуту. 804-й, статус. Суровцев чувствовал, как голос сам по себе становится жестче. Командирский голос, не допускающий паники. «Держимся!» Сипягин кричал, перекрывая грохот разрывов. «Энергощиты на 30%. Потеряли носовую орудийную платформу. Пытаемся прорваться». «Линкор «Гангут» открыл огонь главным калибром», — доложил артиллерийский оператор. «Цель 804-й». Суровцев видел это на экране. Массивный силуэт линкора, развернувшийся бортом к маленькому крейсеру. Орудийные башни «Гангута» изрыгнули плазму. Концентрированные сгустки раскаленной материи, летящие со скоростью, которую невозможно постичь человеческим разумом. 804-й попытался уклониться. Рулевой бросил корабль в отчаянный маневр, заставляя крейсер содрогнуться от перегрузок. Но легкий крейсер — это тебе не истребитель. Он не создан для таких танцев. Первый залп прошел мимо. Плазменные сгустки прочертили пространство в сотнях метров от корпуса. Второй почти задел, опалив обшивку. Третий попал. «Попадание в кормовую секцию», — голос оператора отбивал последние надежды Валериана Николаевича. «Двигательный отсек разрушен». «Сипягин», — Суровцев подался вперед, — «доложите». Ответом были помехи, потом голос, едва слышный сквозь треск. «Маршевые двигатели. Все, их больше нет. Маневровые работают на 40%. Пытаемся...» Новая серия попаданий. Крейсер «Дерпт» присоединился к избиению. Его орудия били по беспомощному 804-му с методичной жестокостью палача. «Щиты в ноль!» — кричал кто-то в эфире. «Броня не держит. Декомпрессия на...» Треск и тишина. На экране силуэт 804-го разломился надвое. Медленно, почти торжественно, как в замедленной съемке. Две половины, все еще извергающие воздух и обломки, начали дрейфовать прочь друг от друга. Вторичные взрывы вспыхивали вдоль корпуса. Детонация боезапаса, разрыв топливопроводов, смерть, расползающаяся по умирающему кораблю. «Крейсер номер 804 потерян», — произнес оператор. «Спасательных капсул не фиксирую». «Три корабля». Три экипажа, стерты за 3 минуты боя. Суровцев закрыл глаза. Одну секунду, две. Потом открыл, и его взгляд был холоден, как космическая пустота. 1156-й. «Отходит на форсаже», — доложил штурман. «Тяжелые повреждения, но двигатели работают». На экране последний крейсер дозора. Избитый, дымящийся. Волочащий за собой шлейф вытекающей атмосферы. Рвался к основной эскадре. За ним гнались плазменные залпы. Но расстояние увеличивалось, и точность огня балтийцев падала. «Капитан Жильцов на связи», — оператор переключил канал. Голос командира 1156-го был хриплым, надломленным. «Мы выбрались. Потеряли треть экипажа. Три палубы разгерметизированы. Орудия главного калибра уничтожены. Извините, но мы больше не боевая единица, командир. Мы — мишень. Идите к нам». Суровцев голосом не выдал ни одной эмоции. «Займете позицию в тылу эскадры». «Принято». Связь прервалась. Суровцев медленно подошел к панорамному иллюминатору. Там впереди, за завесой космической черноты, мерцали огни орбитальной станции. И где-то среди этих огней прятались корабли Василькова, несколько вымпелов, устроивших бойню его разведчикам. «Как?» — голос старшего офицера Нилова дрожал от едва сдерживаемой паники. «Как они могли оказаться здесь раньше нас?» «Хороший вопрос. Вопрос, который сам Суровцев задавал себе последние 3 минуты, пока гибли его корабли. Ответ пришел, очевидный и болезненный в своей простоте. «Тем же способом, что и мы», — произнес Суровцев ровно. «Прямой прыжок из звездной системы Сураж. Только противник рискнул раньше. И рискнул больше. Но откуда у него силы после 2 сражений за Сураж? Повторяю, это риск». Суровцев указал на тактический экран, где мерцали силуэты вражеских кораблей. «Смотри. 8 вымпелов. Только 8. Линкоры и тяжелые крейсера. Самые боеспособные корабли, какие оставались у императора после сражения за Сураж. Васильков взял их и пришел сюда, оставив остальной флот позади». Нилов сглотнул. «Безумие». «Нет, расчет на свою удачу». Суровцев скривил губы в подобии улыбки. «Холодный, точный расчет и сущая вера в собственную непобедимость. При этом он знал, что я сделаю то же самое, знал, что я захочу прийти сюда первым, и приготовил встречу». Офицеры на мостике переглядывались, и в их глазах читался один вопрос: «Что теперь?» Суровцев уже знал ответ. «Построение». Его голос хлестнул, как удар плети. «Разбить походную колонну. Перегруппировка в фалангу. Тяжелые крейсера — первая линия, легкие — вторая. Сомкнуть строй. Перекрытие кораблей с помощью защитных полей максимальное». Офицеры бросились выполнять приказ. Засуетились операторы, загудели коммуникаторы. Потоки данных побежали по экранам. Золотые точки на тактической карте начали перегруппировку. Растянутая колонна маневрировала, сжималась, превращаясь в компактное построение. Фаланга — древний строй воинов, проверенный тысячелетиями войн. Щит к щиту, плечом к плечу. В космосе — защитное поле к защитному полю, борт к борту. Концентрированная мощь — стена энергии. «Построение завершено», — доложил Нилов через 4 минуты. 14 тяжелых крейсеров в первой линии, 22 легких во второй. Перекрытие полей дает дополнительных 85% к мощности энергосчетов каждого корабля. Вице-адмирал Суровцев кивнул. 36 боеспособных кораблей, минус 3 уничтоженных, минус 1 выведенный из строя. Против всего 8 у противника. Соотношение по-прежнему в его пользу. 4 с лишним к 1. «Балтийцы открывают огонь», — прозвучал доклад оператора вооружений. Корабли контр-адмирала Василькова, те, что снова спрятались за конструкциями станции, начали обстрел. Неконцентрированными залпами, короткими очередями, пробными ударами. Прощупывание обороны. Плазменные сгустки ударили в построение фаланги. И тут же растворились, наткнувшись на невидимую стену. Защитные поля первой линии вспыхнули голубым, принимая на себя удар. Энергия распределилась между перекрывающимися щитами, рассеиваясь без следа. На экранах замелькали цифры. Процент мощности полей — 98, 95, 97. «Повреждений нет», — доложил оператор. «Генераторы справляются. Щиты восстанавливаются быстрее, чем их выжигают». Суровцев позволил себе первый выдох с начала боя. «Стена держит. Мощи орудий кораблей Василькова точно не хватает, чтобы пробить сомкнутый строй его золотых крейсеров». «Ответный огонь», — тут же приказал он. «Первая линия — залп всеми калибрами. Цель — вражеские корабли за станцией». 14 тяжелых крейсеров развернули орудийные башни. 1000 стволов, нацеленных на промышленный комплекс. 1000 заработавших генераторов плазмы, готовых извергнуть ад. «Готовы. Огонь». Пространство между выстроенной фалангой и станцией расцвело ослепительными вспышками. Плазменные заряды неслись к цели, оставляя за собой шлейфы раскаленных частиц. Удар обрушился на конструкции комплекса. Модули плавились, пирсы изгибались, металл испарялся. Облака раскаленного газа вырывались из пробоин. Вторичные взрывы вспыхивали вдоль внешнего периметра станции. Но корабли Василькова оставались невредимыми. Они отступили глубже в лабиринт конструкции, прячась за промышленными модулями. Залпы канониров фаланги крошили станцию, но не ее защитников. «Противник отходит вглубь», — доложил оператор. «Укрываются за внутренними секциями комплекса, гаденыши». «Продолжать огонь!» Суровцев стиснул зубы. «Разрушайте укрытия, выкуриваем их!» Орудия грохотали снова и снова. Станция медленно превращалась в руины, секция за секцией, модуль за модулем. Но каждый раз, когда очередное укрытие разлеталось на куски, корабли Василькова отходили к следующему. Слишком большим и массивным оказался данный промкомплекс. А еще балтийцы огрызались. «Залп!» — крикнул оператор. «Одиночный пуск из-за обломков. Цель — левый фланг». Гиперракеты вынырнули из-за горящих останков пирса и устремились к построению. Зенитки крейсера 199 ударили им навстречу. Потоки противоракетного огня, сплетающиеся в смертоносный узор. Ракеты взорвались примерно в 50 километрах от цели. Безопасное расстояние. «Так им. Еще пуски. 13 ракет с правого фланга». Зенитки Минска и Можайска открыли огонь. 12 ракет в итоге были уничтожены. 13-я. «Попадание в 2516», — доложил дежурный оператор. «Трансляторы защитного поля повреждены. Мощность щита — 60%. 2516. Статус». «Тряхнуло немного», — донесся голос капитана корабля. «Генераторы перегружены, но работают. Прошу разрешения отойти во вторую линию». «Отказано. Держите позицию. Соседние корабли на сближение. Компенсировать брешь». Крейсера по бокам от 2516-го сомкнули строй плотнее, перекрывая ослабленный участок своими полями. Прошло минут 15, потом еще столько же. Артиллерийская дуэль превратилась в изнурительное противостояние. Залпы фаланги крошили станцию, но не достигали вражеских кораблей. Ответные удары артиллеристов Василькова, редкие, точечные и беспокоящие, заставляли защитные поля работать на пределе, но тоже не могли пробить сомкнутый строй. Патовая ситуация. Вице-адмирал Суровцев смотрел на тактическую карту и решал, как из нее выйти. У Василькова было только жалкие 8 кораблей. Это подтверждали все сканеры, все данные разведки. Никаких скрытых резервов, никаких подкреплений. Первоначальное предположение Валериана Николаевича подтверждалось. Этот авантюрист бросил остальной флот и пришел сюда с горсткой вымпелов, чтобы... что? Конечно, чтобы занять станцию первым и чтобы устроить засаду. Но теперь Васильков был заперт. Его корабли в ловушке среди руин комплекса, окруженные превосходящими силами противника. Они не могут выйти на открытое пространство. Фаланга разорвет их на части. Они не могут отступить. Скорости у тяжелых дредноутов балтийцев не хватит, чтобы оторваться от быстроходных золотых крейсеров. А это стопроцентная ловушка. Васильков, желая устроить ему западню, сам попался в мышеловку. 3 уничтоженных легких крейсера — не такая дорогая цена за гибель сразу 8 лучших дредноутов императора и жизнь их самоуверенного командующего. «Прекратить огонь», — приказал Суровцев. Офицеры удивленно переглянулись. «Командир?» «Прекратить огонь», — повторил он спокойно. «Мы тратим боезапас на станцию, а не на противника. Пора изменить тактику». Он поднялся с кресла и подошел вплотную к тактической карте. Несколько мерцающих точек среди руин комплекса. Корабли-смертники, зажатые между обломками и его флотом. «Перестроить фалангу из 2 линий в 1», — приказал он. «Все корабли в единый боевой порядок. Увеличить интервалы между вымпелами. После этого плотность огня максимальная». Нилов нерешительно кашлянул. «1 линия? Но тогда мы потеряем глубину построения». «Ничего страшного», — Суровцев усмехнулся. «Холодно, зло». «Их мало, и они заперты там, как крысы в норе. Им некуда бежать, некуда прятаться. И сейчас мы просто выкурим их оттуда». Он повернулся к офицерам мостика. Его глаза горели тем особым огнем, который загорается у людей, когда они чуют близкую победу. «Начать перестроение. И передайте по всем кораблям. Приготовиться к массированному огню». Золотые крейсера начали новый маневр. Компактная фаланга растягивалась в длинную боевую цепочку. Суровцев смотрел на это и думал о Василькове, о человеке, которого ненавидел 15 лет. О противнике, который сегодня выиграл первый раунд, уничтожил разведдозор, заманил в ловушку, заставил почувствовать неприятный укол страха и раздражения. Но это был только первый раунд. «Построение завершено», — доложил Нилов. «Все корабли на позициях. Орудия наведены. Ждем вашего приказа, господин вице-адмирал». Валериан Николаевич зло ухмыльнулся. «Огонь из всех орудий!»